Глава 30. Я присел у машины, неловко просунул руку в открытое окно и обнял Бекки. Когда она перестала рыдать, а это не заняло много времени, я отошел, давая ей возможность вытереть глаза и убрать с лица волосы. «Извини», — сказала она, — «я просто не знала, что делать». «Позвонить мне». «Джон, я неслась от самого Орегона, как сумасшедшая. Ты думаешь, эту ситуацию можно разрешить по телефону?» Я услышал, как открылась дверь пиццерии, повернулся и увидел выходящую Кристину. «За нас уплачено», — сказала она. «Кристина?» — позвал я. Она пошла прочь. Бекки посмотрела на нее. «Кто это?» Я проигнорировал вопрос. «Что происходит, Бекки?» «Происходит полная задница», — заявила она с жутковатой улыбочкой. Я поехал в мотель. Бекки за мной. Контора была закрыта, но мне удалось оторвать Мэри от телевизора и получить ключи от соседнего номера. Она не сразу поняла, что приехали мои друзья, и я снимаю номер от их имени, но мне не хотелось, чтобы она видела лицо Бекки. Отчасти потому, что владельцы мотелей не больно-то жалуют женщин с битыми физиономиями, а отчасти потому, что такие вещи запоминаются. Когда я вернулся, Бекки стояла у машины и курила. Ее идиот-бойфренд, по-прежнему вырубленный, оставался в машине. «Что с Кайлом?» «Он не спал 72 часа». «Разбуди его, и пусть заходит». Ей удалось вытащить Кайла из машины и более или менее поставить на ноги. Когда он увидел меня, на его лице промелькнуло облегчение, но потом он снова стал клевать носом. Бекки поволокла его в номер, а я пошел к себе, умылся и посмотрел на свое отражение в зеркале. Я еще не успел толком осознать, что означала драка, в которой я участвовал, уже не говоря о том, что случилось после. Я понимал, что Билл уже оклемался, и если он подумал меня найти, это будет нетрудно. Пусть его. Все, я больше не прятался от этой ситуации. Уж как минимум в этом-то я убедился, рассказав обо всем Кристине. Если Билл хочет поквитаться, что ж, добро пожаловать, пусть приходит. Я в долгу перед ним. В соседнем номере я нашел одну только Бекки. «Где он?» «Я послала его в душ. Давно пора». Она рассказала, что они 40 минут как приехали в город, когда я их нашел. А до этого она методично объезжала одну улицу за другой. На перевале Бекки решила, что ничего иного не остается, поскольку на звонки я не отвечал. Это означало, что она добралась сюда из Марион-Бич чуть больше, чем за 6 часов, а, следовательно, гнала с такой скоростью, о какой я даже думать не хотел. «Я велел тебе отправляться к отцу», — сказал я. «Я сделала так, как ты говорил. Собрала вещички, и через 15 минут меня там уже не было. Я не поехала прямо к отцу, потому что мне нужно было подумать, как объяснить ему всю эту срань. А еще я знала, что если проволыню час, он уйдет в ресторан. Если же он дома, то сидит и копит злость на нас с Кайлом, а мне это было не нужно. Ты, Джон, всегда нравился отцу, поэтому знаешь его только с одной стороны. Но если он выходит на тропу войны, разрушения, ух, какие!» «Легко поверю». «Поэтому я волынила, пыталась связаться с Кайлом, передать ему твои слова, но он не отвечал. Тогда я решила, что время пришло, и поехала к отцу. И что я вижу? Этот засранец сидит себе на пороге. Он сказал, что вернулся на нашу квартиру, но, вероятно, опоздал минут на 10, иначе бы увидел меня. Он догадался, где меня искать». «И ты не сказала ему, чтобы он уматывал?» «Нет, Джон, не сказала. Он мой бойфренд. А на звонки он не отвечал только потому, что у него сел аккумулятор, а потом он куда-то дел телефон. Он был совершенно вне себя, когда увидел, что случилось со мной». «Но когда ты сказала ему об этом по телефону, он не соизволил приехать?» «Он хотел раздобыть пистолет и разобраться с этими людьми». «Боже мой!» — вздохнул я. «Но этого, к счастью, не произошло». «Нет. Мы поговорили, и мне удалось выудить из него хоть что-то разумное. Впервые за эти дни. Я сказала, что мы должны найти способ все уладить. Он меня попросил, и я согласилась вернуться на нашу квартиру, обговорить все, постараться придумать что-нибудь». «И что же вы собирались придумать?» «Не знаю, Джон». «Что же случилось?» «Ну, мы поехали домой. Кайл не спал несколько дней, и я сказала, что душ ему во всех смыслах не помешает. Потом я поняла, что он слишком долго моется, и когда пошла в ванную, смотрю, он такой оживленный и дерзкий стал. И тут я, конечно, поняла, какой была дурой. У него хранились там остатки закупленной партии, поэтому-то он и хотел вернуться. Он уже побывал там и обнаружил, что тебя нет. Ключи он потерял вместе с телефоном, но чувствовал себя не вполне готовым лезть в квартиру на втором этаже через окно. Лицо Бекки побелело, подбородок у нее начал дрожать, но глаза остались сухими. «Да». «Уверен, это не единственная причина, по которой он хотел тебя видеть», — добавил я, чувствуя себя старым и жестоким. «Хорошо, что ты в этом уверен», — сказала она, — «потому что я нет. И вот я кричу на него, он вопит в ответ. И все вот-вот взорвется. Но тут я вижу что-то в окне. Громадный внедорожник ОМС на нашей улице. Знаешь, такая машина, которая, кажется, немного подрастет и станет хаммером. Люди, которые у нас живут, не ездят на таких машинах». Я потер виски. «Черт». «Вот-вот», — горько подтвердила она. «Тогда мы дали деру. По пожарной лестнице, через ограду и в соседний двор. Хорошо мне хватило ума припарковаться за углом, а не перед домом. Но другого пути до машины, кроме как по улице, все равно нет. И они увидели нас». «Они поехали за вами?» «Сначала я думала, покручусь немного, они отстанут, а мы обговорим, что делать дальше. Так нет. По побережью до Астории, а они за нами. Водила у них высший класс. Ты знаешь, что я сама люблю втопить. Но этот парень педаль просто не отпускал. Она у него все время была в полу. А Кайл сидит себе на пассажирском сиденье, несет всякую чушь и ничего не может предложить. И мне пришло в голову только одно. Я свернула на Портленд, потом по трассе на Сиэтл, и вот мы здесь». «Когда ты видела их в последний раз?» «Я не уверена. На трассе такая машина не бросается в глаза так, как в Марион-Бич. Мне показалось, я видела ее на 90-м шоссе, перед тем, как мы стали подниматься в горы. Но ведь это могла быть и другая машина. Они ведь могли отстать». «Могли», — сказал я и протянул руку. «Что?» «Ключи от машины». Я вывел ее машину с парковки, миновал 2-3 квартала и встал в конце улицы под прикрытием пикапа с высокими бортами. Решение было не идеальным. Следовало отъехать миль на 30 и сбросить машину в пропасть. Но ночью без того предстояло нелегкое, чтобы еще объяснять Бекке, зачем я разбил ее любимую тачку. Я нашел то, что предполагал, под пассажирским сиденьем, и взял с собой. На углу в магазинчике я купил упаковку из 6 бутылок пива и под дождем вернулся в мотель. Ощущение было такое, что делаю я все на автопилоте. Я постучал в дверь номера и назвался. Когда я вошел, Бекки заперла за мной. «Что-то я не слышу движения в душе». «Черт с ним», — сказала она. «Может, он захлебнулся». Я поставил пиво на прикроватный столик и протянул бутылку Бекки. Она открутила крышечку и одним глотком осушила бутылку на треть. Она слишком устала, чтобы стоять, но чересчур перенервничала, чтобы сидеть. Вид у нее был юный и несчастный, как у ребенка, который забрел на детскую площадку, где играют в такие игры, что победить в них нет ни малейшего шанса. «Не переживай, разберемся», — сказал я. «Рада слышать». «Ну а что у тебя?» — спросила она. «Что это была за кошечка? И что с твоим лицом? Обсудим?» «Нет», — отрезал я. «Жаль. Меня бы это немного утешило». «Тогда ты приехала не вовремя». «Ты злишься, что я приехала?» «Нет. Просто не знаю, что могу для тебя сделать. Кайл выкопал себе могилу и продолжает копать дальше». Я засунул руку в карман, вытащил пакет, который нашел в машине, и показал ей. Бекки ударила себя по щеке и повернулась к душевой. «Сукин ты сын!» — закричала она и добавила, оборачиваясь ко мне. «Клянусь, я понятия не имела». «Верю. Но ты многого о нем не знала. Например, что он манипулировал тобой, чтобы попасть в квартиру. И только потому, что ему нужны были наркотики. Возможно, в пакете не только кокаин, но еще и метамфетамин». «Ну уж нет», — сердито сказала она. «Он ни разу...» Она засомневалась. «И что мне теперь делать?» — спросила она, тяжело усевшись на край кровати. Я пожал плечами и сунул пакет в карман. «Извини, что приехала». С несчастным видом пробормотала она. «Я испугалась до смерти и не знала, куда деваться. Как только я подумала о тебе, у меня появилась какая-то цель. Это было глупо. — Ты правильно поступила, — сказал я. — Я бы сделал то же самое. — Правда. — Я бы не стал тебе врать. Я прошел через комнату и распахнул дверь ванной. Кайл с открытым ртом сидел на полу спиной к стене и тихонько похрапывал. Я заметил, что дверь ванной, как и в моем номере, имеет замок. Потом бросил пачку сигарет ему на колени, вытащил ключ и вышел из ванной. После этого я запер дверь снаружи и положил ключ в карман. — Поспи, — сказал я Бекке. — Ты не отдашь мне ключ? — Нет. Вернувшись в свой номер, я лег на кровать и уставился в потолок. В голове моей было много всего, о чем я не хотел думать. Джесси и то, что случилось сегодня. Воспоминания о лице Билла, когда он посмотрел на меня в коридоре, поняв, что я имею в виду. А я во всей этой катавасии не сумел сделать главное — выяснить, знал ли Билл о нас с Дженни, и, как следствие, может ли иметь навязчивая идея Элен про наказание какое-то отношение к моей жизни. Но даже если бы это не вызывало сомнений, следующий шаг требовал от меня поверить в то, во что я не верил. Мысли путались и все время возвращались к одному и тому же. Моя рука, накрывшая руку женщины в пустой пиццерии. Какой она казалась большой и плотной, эта рука. И какой теплой. И еще то, что Кристина, уходя, сказала: «За нас уплачено. Не я заплатила». Ерунда, конечно. И, вероятно, добился я только одного — усложнил единственные нормальные отношения с кем-то в этом городе. Но, соскальзывая в сон, я ни о чем не жалел. Иногда то, что вы делаете спонтанно, и есть максимальное приближение к откровенности, на какое вы способны. Перед тем, как окончательно вырубиться, я сунул руку в карман, вытащил телефон и положил на прикроватный столик, откуда наверняка должен был его услышать. Хотя мне вовсе не обязательно должен кто-то позвонить. Никто не позвонил. Я спал, и мне снились сны. Во сне стояла полночь, и я в одиночестве шел по улицам Блэк-Риджа. Было что-то особенное в изгибе главной улицы, идущей с востока на запад, в том, как это воздействовало на меня. И я понял, что нахожусь рядом с мотелем, в котором мы встречались с Дженни Рейнс. Все здание было погружено в темноту. На парковке ни одной машины. Я стоял, обводя здание взглядом и чувствуя горькое раскаяние за то, чем занимался в этих стенах, и вдруг увидел, как раздвинулись занавески на одном из окон. Было слишком темно, чтобы разглядеть, кто или что приподняло их, но мне показалось, что в лунном свете я увидел бледный овал. Я развернулся на негнущихся ногах и пошел по городу, петляя по коротким улочкам, и, наконец, оказался на Келли-стрит. В окне кофейни сестры Райт снова было стекло, хотя и сильно растрескавшееся. Трещины расходились, как паутина от центра, и я, казалось, узнал этот рисунок. В середине виднелись потеки крови, формой немного напоминавшей животное. Вернувшись к мотелю Мэри, я постоял некоторое время на дороге. Здесь повсюду горел свет, хотя комнаты и пустовали. Я услышал что-то у себя за спиной и повернулся. Ничего не увидев, я пересек дорогу и углубился в лес, как несколько дней назад. Чем дальше я уходил, тем явственнее доносился до меня шум и бормотание далеких голосов. Это напугало меня, но я припустил бегом в направлении этих звуков. Я бежал все быстрее и быстрее, петляя среди деревьев, убежденный, что теперь не только слышу голоса, но и чувствую запах горящего дерева или чего-то в этом роде. В темноте я не заметил большой корень, торчащий из земли, споткнулся, потерял равновесие и растянулся на земле. Из меня вышибло дыхание, в глазах потемнело, я словно готов был потерять сознание. Не знаю, что случилось бы, если бы потерял. Пришел бы потом в себя. Или умер бы. Я перевернулся на спину и сел. Среди деревьев стояли люди и смотрели на меня. Двое высоких, трое поменьше ростом. Я не видел их лиц и не мог понять, далеко ли они. Я попытался отползти, неловко перебирая ногами, но они скользили по земле, не находя опоры. Внезапно группа разделилась, и две высокие фигуры оказались ко мне гораздо ближе. Мужчина и женщина, изможденные, костлявые, в грязных, изношенных старомодных одеждах. Ближе ко мне находился мужчина, всего в нескольких футах. И когда он наклонился, словно пес, обнюхивающий незнакомца, я увидел шрамы на щеках и лбу, а еще свежие царапины. Я знал, что их рисунок совпадает с рисунком царапин на внешней стене моего номера, а еще, что это мое собственное лицо. Потом все они исчезли. Не было слышно ни звука голосов, ни воя ветра. Я поднялся на ноги и развернулся на 180 градусов. В глазах у меня стало резать, а в ушах раздался рев. И, наконец, я услышал что-то, доносящееся из-под земли. Я медленно повернулся, испытывая такой страх, как никогда в жизни, и проснулся.